Глава 20. Знает 2, знает 22. Небольшая компания учеников сидела в школьном дворе за столиком прямо под открытым небом. Над ними не было навеса, но дождь, не достигая их голов, брызгами разлетался в стороны, словно сидящих укрывал огромный невидимый зонт. Таких мест отдыха было совсем немного. Их называли «скамейками для взрослых». Но вовсе не потому, что здесь уединялись влюбленные парочки, дорожшие до поцелуев. Просто новичкам, только поступившим в школу, было не под силу так долго удерживать над собой защиту, причем совершенно о ней не задумываясь и не напрягаясь. Зато такие лавочки всегда были свободны, в отличие от беседок, куда после занятий набивались все, кто только мог. Там уж точно не посекретничаешь. А именно этим и занималась не так давно сложившаяся компания друзей. За совершенно сухим столом собрались Елена, Белла, Хлоя, Кейра и Ума, а также Мика со своим приятелем-барабанщиком из группы по имени Иржик, невысоким симпатичным парнишкой-альбиносом. Тайну маяка долго хранить не удалось. В тот же вечер, как девушки вернулись из леса, Белла потащила Елену знакомить со своими подругами. «Приспешницами», как их раньше называла Елена. Компания сидела на диванчиках в просторном холле, где иногда прятались от непогоды те, кому лень было отгонять от себя дождь, тем более перед сном. С колотящимся сердцем Елена подошла вместе с Беллой к кучке девчонок, которые днем повсюду таскались за своей предводительницей, буквально заглядывая в рот. Хотя своей подругой Белла могла назвать, пожалуй, только Хлою. Да и к Елене Хлоя поначалу отнеслась хорошо, но быстро переметнулась, чем сильно ту разочаровала. Ее, конечно, можно было понять. Никому не хотелось бы оказаться среди отщепенцев, которых не взлюбила Беладонна. Хорошо, что я никогда не была на месте ее поклонниц, об которых можно вытирать ноги, подумала Елена. Несмотря на недавнюю сильную неприязнь, Белла почему-то относилась к ней с уважением. Елена не понимала природу этих чувств, но ей было приятно. Видимо, ее внезапная искренность сломала какой-то барьер в душе Беллы. «Мышь!» — с тихим восторгом шепнула одна из девчонок, кривоногая Карина, толкая в бок кого-то из подруг, когда к ним подошли Белла с Еленой. Вчера вечером она, захлебываясь словами, торопливо рассказывала Белле идею чудесного розыгрыша для бедной мыши, который сама придумала. Девчонка не замечала, что Белла весь остаток дня была молчалива и задумчива и пыталась ее рассмешить своей затеей. Но Беладонна отмахнулась от нее, как от назойливой мухи, и очень рано отправилась спать. А сегодня, значит, сама привела эту Елену к ним. Видно, оценила классную шутку. «Ситуация изменилась», — серьезным голосом сказала Белла девчонкам, которые все как одна в изумлении уставились на Елену. «Мы с Еленой теперь подруги. Прошу об этом не забывать. А к Хлое у меня вообще важное дело». Хлоя тут же поднялась и с любопытством подошла к новоявленным подругам, а остальные принялись перешептываться, давясь от смеха. «Сейчас точно случится нечто невообразимое!» Прикрывая себе рот, чтобы не засмеяться в голос, бубнила любительница розыгрышей. «Это ж надо до такого додуматься!» «А вдруг она серьезна?» Испуганно спросила вторая, наблюдая за Хлоей, которая возмущенно махала руками, что-то доказывая Белле. «Что если нам придется теперь с ней дружить?» «Придется!» Вдруг отозвалась Белла, до которой долетели обрывки разговора, и девчонки, покраснев, умолкли. «И не смейте цеплять Кейру», — добавила она. «Почему?» — изумилась Карина, первым делом подумав как раз о том, что надо будет проучить толстуху. «Ни за что, просто так. Она же теперь осталась без единственной подруги. Та теперь еще одна почитательница Беллы, если, конечно, она не шутит. Потому что если дружишь со мной, дружи с моей подругой». Переборов в себе страх, негромко сказала Елена. Карина делано засмеялась, уже чувствуя какой-то подвох. «Обычно по-другому говорят», — объявила она. «Говорят, любишь меня, люби мою собаку. Керя твоя собака?» В тот же миг на голову шутницы выплеснулась знатная порция воды, словно кто-то окатил ее из невидимого ведра. Карина принялась отфыркиваться и протирать глаза, и тут же с отвращением скривилась. Девчонки тоже зажали носы. «Фу, чем это так воняет? Это же дождь?» «Да, дождь из тучи, которая только что пролетала над скотным двором», грубо ответила Белла. Карина, вся в слезах, смешанных с вонючей водой, побежала в спальню смывать с себя эту гадость. «Зачем ты так?» — с укором спросила Елена. Белла с досадой нахмурилась. «С ней по-другому нельзя. Может, хоть так отвяжется. Поймет, что от меня не стоит ждать ничего хорошего. А еще, наконец, побудет на месте тех, кого с таким удовольствием обижала. Да не смотри ты так, я тоже хороша. Не знаю только, зачем я с ней водилась». «Она же для тебя их и обижала», — буркнула Елена, и Белла уставилась в пол. «Так, девчонки», — влезла в их спор Хлоя, — «вы меня простите? Почему я должна жертвовать своим удобством и тесниться с вами втроем на двух кроватях? Тем более, что вчера вы даже в одной спальне с трудом уживались, и пока вы мне не расскажете, я не уступлю и ни на сантиметр кровать не подвину». «Так значит, все легенды, что про эту темную комнатушку рассказывают, правда?» В звонком голосе Иржика смешались ужас и восхищение. «Что-то точно правда», — кивнула Елена. «А это же ты с нами была, когда мы байки травили!» Вдруг воскликнул Иржик, тыча пальцем в Елену. «Ты же там уже спала! Представляю, как тебе страшно было!» «Да, я потом долго искала на лице следы старения», — призналась девушка. «Но на меня это не действует. Почти». Она сникла. Все началось с того, что Белла, так и не сумев вспомнить, откуда растут корни истории про важные вещи не на своих местах, решила провести эксперимент, задавая этот вопрос наобум кому попало. Масло в огонь подлил секрет Елены, которая рассказала, что ее новый наставник тоже слышал что-то об этом, но не помнит, что именно. В том, что она обсуждала какую-то старинную историю из детства с наставником, не было ничего странного, поэтому она не боялась его этим выдать. Но все ученики, к которым Белла обращалась с этим странным вопросом, хлопали в растерянности глазами и только разводили руками. «Первый раз слышу. Ерунда какая-то. А это ты про что?» Примерно такие ответы получала Белла, пока не спросила о том же самом Мику на одной из репетиций. Белла с 13-м, как она вначале его называла, готовила для Елены сюрприз. Парнишка сочинил мелодию на стихи, которые Беладонна еще давно переписала для себя из дневника. Она никому об этом не рассказывала, особенно своим приятельницам. Девчонки бы весьма удивились, узнав о том, что их предводительнице очень понравилось стихотворение «Жалкой мыши», и она даже выучила его наизусть. Теперь это было уже неважно. Но, признаться, даже Елене Белла все равно стыдилась. Как же все глупо выглядело. Она плела интриги, ставила подножки, вредила, возненавидев девчонку просто на ровном месте. А может быть, она просто ей завидовала? Только как можно признаться в таком позоре даже самой себе? Завидующая Беладонна. Это же оксюморон. После того, как она узнала, что Елена во вред себе оставалась в этой жуткой каморке, лишь бы Беллу не принесли в жертву потустороннему гостю, от неприязни не осталось ни следа. Разве только неприязнь к себе самой за чванство и высокомерие. Но Елена никогда не вспоминала свои обиды, за что новая подруга была ей очень благодарна. Белла готовилась спеть песни на стихи Елены и только тогда сказать, откуда у нее они. А пока они репетировали с Микой. И когда он, усевшись на край сцены, в очередной раз принялся крутить гитарные колки, чтобы подтянуть струны, Белла задала ему уже от зубов отлетавший вопрос. «Мик?» — спросила она. Парень поднял взъерошенную голову и вопросительно кивнул. «А ты никогда ничего не слышал о вещах, которые важны не на своем месте?» Музыкант оторопел, а потом задумался. «Это вначале звучит как бред, но почему-то мне кажется, что за этим кроется нечто очень важное и серьезное. Я прав?» «Прав. Только я не понимаю, что это. Думала, может, ты слышал?» «Слышал», — с уверенностью ответил Мика. «И что?» — подскочила к нему Белла, заглядывая в глаза. «Наконец-то нашелся кто-то еще». Мика отставил гитару к стенке и наморщил лоб. «Чего-то четыре!» — ляпнул наконец он. «Что четыре?» — опешила Белла, присаживаясь рядом. «Четыре вещи, которые важны не на своем месте», — пожал плечами Мика. «Вот и все, что я помню». «А что?» — поинтересовался он. «Почему это важно?» «Пока не знаю, но все равно спасибо хоть что-то». «Расскажи», — попросил Мика, глядя ей в глаза таким чистым синим взглядом, что она совершенно не ожидает себя, вдруг покраснела. Почувствовав, как краска заливает ее лицо, девушка легко спрыгнула со сцены и скорее отвернулась, чтобы тринадцатый не видел. «Эй, ты куда ушла? Так нечестно!» Когда Белла повернулась, лицо ее было бледным, как обычно. Мика, слегка расстроенный, снова подтягивал струны. «А что, если он не просто так помнит о вещах? Может быть, он тоже имеет какое-то отношение ко всей этой истории? Но тогда получается, что и Джейкоб как-то замешан». Запутавшись в предположениях, она подошла к другу. «Я тебе расскажу, но немного позже. Просто это чужой секрет, я не могу его выдать». «Это секрет Елены?» «Да», — солгала Белла. Секрет принадлежал им обеим, и нужно было обсудить, можно ли посвящать кого-то еще в эти дела. Недаром же говорят, мол, знает один, знает один, знает два, знает 22. Вот, например, Хлоя уже была в курсе, потому что уперлась и ни в какую не хотела сдвигать кровати, чтобы разместиться втроем с новой Беллиной приятельницей. Как вообще такое возможно? Она еще несколько дней назад обзывала ее унылой мышью, а теперь они лучшие подруги. И девчонки, в конце концов, рассказали ей про ночные кошмары Елены, приходящие только в каморке. Они были готовы и к издевательским смешкам, что верят в такую ерунду, и к упрекам, что из-за какого-то бреда ей придется плохо спать. Но Хлоя совершенно серьезно и спокойно восприняла эту информацию. «Все-таки это продолжается», — пробормотала она, и теперь уже подругам пришлось ее трясти, чтобы она рассказала все, что знает. До сна оставалось совсем немного, но троица девчонок никак не могла наговориться. В холле уже никого, кроме них, не оставалось. Скоро здесь появится Мелисса, чтобы, осмотрев хозяйским взглядом помещение, выявить нарушителей режима и погнать их в спальню. Но там им не дадут поговорить. А разве можно отложить такой разговор? Елена не придумала ничего лучше, как потащить девушек на один из своих любимых балконов. Они, озираясь по сторонам, отправились в учебное крыло. «Ты с ума сошла, там холодрыга сейчас такая!» — зашипела на нее Хлоя, когда Елена принялась по очереди дергать балконные двери. «И дождь там льется!» «Ну, не все же двоечники!» — парировала Белла. «Среди нас есть тот, кто защитит лодыри от дождя!» Хлоя надулась, а Елена, наконец, обнаружила незапертую дверь, и нарушительницы порядка выбрались на улицу. Бьющий под навес косой дождь тут же стараниями Елены свернул в сторону. «Знала бы, что вы меня в такую ерунду впутаете, плюнула бы, да сама пошла спать в эту каморку», — проворчала Хлоя. На темном балконе, при слабом отсвете из коридора, ее глаза казались одинакового цвета и были очень злыми. «Ты же любишь дождь!» «Дождь, но не дубак!» — огрызнулась она. «Так, может, сразу вернемся?» — хитро прищурила Белла черные глаза. «Если ты готова на место Елены улечься. И никаких проблем. «Ага, как же! Это я для страстки сказала!» «Тогда рассказывай!» Хлоя облокотилась на перила. «Да особо и нечего рассказывать. Уж точно не стоит того, чтобы тащить меня через полшколы на улицу. Но все эти байки про каморку звучат, конечно, как детская страшилка. Поэтому все их с удовольствием слушают, дальше передают и, скорее всего, приукрашивают. А кто-то даже делает вид, что верит, чтобы напугать других, но сам, разумеется, не верит. Поэтому всерьез никто к этому не относится. И ничего не меняется. Это место продолжает существовать и действовать». «Столько слов и ничего по сути», — возмутилась Белла. «Мне тоже не особо в радость тут стоять-то. Говори быстрее». «Я по-другому не умею», — обиделась Хлоя. «В общем, я бы тоже была среди тех, кто не верит, но любит этой истории напугать, если бы не видела ее». Она замолчала. Елена с Беллой в нетерпении уставились на нее. На балконе повисла тишина. Казалось, даже дождь за невидимой магической стеной приумолк и тихонечко крался сверху вниз, чтобы не пропустить ни слова. «Кого его?» Глаза у Беллы недобро сверкнули. Но, видимо, Хлоя ее не особо боялась, зная, что та вспыльчивая, но отходчивая. А за свои предстоящие неудобства ей очень хотелось хотя бы немножко потрепать подруге нервы. Она сделала театральную паузу и, наконец, заговорила. «Пленницу комнатки, девчонку, которую там поселили. Она жаловалась, что видит кошмары наяву и что куда-то пропадает. Над ней посмеивались, а потом она исчезла из школы. Это совсем недавно было. Как ты могла видеть, а мы нет?» — поразилась Белла. «Нет, меня еще тут не было. Это произошло несколько лет назад. Тогда здесь учился мой старший брат». «А, ну понятно тогда. Мне сказал брат, а тому сват, а тому акробат, а этому комбат. Да нет же, слушай!» — разозлилась в свою очередь Хлоя. «Мой брат учился вместе с девчонкой, что жила по соседству. Так получилось, что рядом поселились две семьи с дарами магии, и обе способности оказались дождем. Я эту девчонку неплохо знала, хотя, конечно, еще маленькая была, но видела часто и с братом, и отдельно. Вот ей досталась та комната. Потом брат сказал, что она пропала в одночасье, а всем объявили, что она не потянула учебу и снова пошла в обычную школу. Но на самом деле девочка домой не вернулась. Зато в той семье вдруг появилась очень старая бабушка». «Ну, во многих семьях живут бабушки. Может быть, это просто совпадение?» — засомневалась Белла. «Да само собой», — важно ответила Хлоя. «Но дело в том, что обеих бабушек я знала. Одна из них умерла еще до отъезда девочки в школу, а вторая жила где-то отдельно. Но я уж точно ее с этой старушонкой не спутаю. Там такая бабка была колоритная, крупная, зычным голосом. А это хрупкая женщина со слабым голоском, очень похожим на голос пропавшей девчонки, только со старческим скрипом». «Вот и думайте сами», — подытожила Хлоя. «А что ей снилось, брат не говорил?» — спросила Елена. «Говорил, но когда я мелкая была, слушала невнимательно. Кто-то приходил к ней во сне, всегда один и тот же». «А, вспомнила!» — обрадовалась Хлоя. «Брат тогда со смехом рассказывал, что девчонка однажды утром проснулась в слезах и поведала, что ей свадьба приснилась. Какая-то ужасная свадьба. А все после этого еще над ней подтрунивали. Мол, чего ты грустишь, радоваться надо, замуж вышла. И вот после этого она и пропала вскоре. Сначала просто сидела в каморке и никуда не ходила, будто пряталась в темноте». «Морщина, наверное, скрывала», — пробормотала Елена. «Ужас какой! Меня что-то знобит», — пожаловалась Белла. «Больше никого туда пускать не будем, в это жуткое место. И вообще, предлагаю напихать туда чемоданы». «А ведь это классная идея», — обрадовалась Елена. «Я в библиотеке нашла старое фото. Когда-то там их и хранили». «Ух, не знаю, мне туда даже свои вещи класть не хочется», — заявила Хлоя. «Пойдемте, девчонки, пожалуйста. У меня тоже мурашки по спине ползают от страха. Нам еще через всю школу топать и кровати сдвигать. Так уж и быть». Осторожно, чтобы не скрипнуть дверью, девушки выбрались с балкона в коридор и буквально на цыпочках отправились в спальное крыло. Они держались за руки, потому что после рассказа Хлои их пугала каждая тень, выныривающая из-за углов на сумрачные стены. Белла, которая только что услышала от подруги слова о свадьбе, произнесенные совершенно будничным тоном, призвала на помощь всю свою выдержку, чтобы только не показать, как ей на самом деле страшно. Пока они сдвигали кровати и застилали матрасами стык, чтобы в середине было более-менее удобно лежать, Белла даже умудрялась хохмить. Хлоя ничего не заметила, потому что про страшные сны подруги еще ничего не знала, а Елена почувствовала искусственную браваду, но пока не стала заострять на этом внимание. Через несколько дней группа посвященных собралась вместе, чтобы обсудить происходящее. Навстречу Мика притащил своего барабанщика Иржика, который тоже слышал про важные вещи. «У меня в голове вертится», — твердил Иржик, вдохновленный участием в тайном сборище, «что это не просто вещи, которые поставили и положили не туда. Они на новом месте теряют свой смысл, но при этом важные». «Знаешь, до этих слов было как-то проще», — съязвила Белла. «Как они могут быть важными на своем месте, если как раз теряют смысл? Это же парадокс! Я согласен, что звучит как бред», — расстроенно согласился Иржик. «Но я же не виноват, что помню именно это». Ума присоединилась к ним почти случайно. В одну из кошмарных ночей, когда к Елене во сне приходил потусторонний гость, и ей удалось вырваться, она сбивчивым шепотом пожаловалась Керри. Ума от их разговоров никак не могла заснуть и от нечего делать принялась вслушиваться, хотя поначалу ее совсем не интересовала ерунда, которая снилась этой затюканной Елене. Она никогда не верила в легенды про комнату, но, увидев, что происходит с девушкой в этом месте, засомневалась. А после ее и вовсе разобрало любопытство, и она стала незаметно следить за подругами, подслушивая, где могла, их секреты. Ума каждый раз оказывалась поблизости как будто случайно, умудряясь никогда не вызывать подозрений. Когда же недавно сколотившаяся компания дружно отправилась за столик для взрослых, девушка поняла, что сейчас пропустит самое важное. Она подошла к ребятам, которые рассаживались вокруг стола, и изо всех сил, сдерживая над собой ливневые струи, падавшие с неба, встала почти рядом. «Можно к вам?» — невинным голоском спросила она. «У вас там сухо, а под навесами мест нет совсем». «Иди в школе прячься!» — отрезала Белла. «Мне подышать хочется!» — Ума сделала несчастное лицо. «У вас же есть еще места, пустите меня к себе!» «У нас тут очень разговор важный, и тебя он не касается!» — недовольно сказала Хлоя, уставившись на Уму своими разными глазами, карим и зеленым. Веки, как обычно, были очень сильно накрашены. Вокруг карего глаза они переливались бирюзовым перламутром, а зеленый был обведен фиолетовым карандашом и щедро обсыпан радужным глиттером. Ума не смогла долго выдержать переливающийся разноцветный взгляд и опустила глаза. Однако она не уходила. «Я, между прочим, знаю, о чем вы тут говорите. И если вы меня к себе не пустите, то втиснусь к кому-нибудь под навес и все расскажу», — пробормотала она. Дрожь в голосе выдавала волнение, но сдаваться Ума не собиралась. «Вот черт!» — пробубнила Кейра. «Да что ты можешь знать?» Белла с недобрым интересом возрилась на Уму. «Я тебе не верю». «Ну, например, про важные вещи на чужих местах», — ехидно прищурившись, вдруг протянула девушка. Ребята стали удивленно переглядываться. А Ума продолжила. «Про маяк, про страшные сны и про недопустимое отвратительное желание». С этими словами она многозначительно посмотрела на Елену. «Заткнись», — неожиданно для себя выдавила Елена. Ее мысли метались в голове, как загнанные звери. Как Ума могла узнать про потаенное желание, которое вызывал у нее ночной пришелец и которому она так противилась? Она даже Керри не рискнула о нем рассказать. Неужели она знала, как в далеком детстве, начала говорить во сне. «О, значит, я в точку попала», — довольно сказала Ума. Кейра вдруг встала из-за стола и вышла под дождь. Остальные настороженно наблюдали, с недоверием косясь на незваную гостью. «Да зачем тебе это нужно? Поверь, это не та история, в которую тебе бы хотелось впутаться», — сказала Кейра, подходя к Уме. «Знаешь, судя по тому, что я слышала», — возразила девушка, «лучше быть с теми, кто в курсе событий. Кто предупрежден, тот вооружен». «Ты сама подумай», — подал со скамейки голос Мика. «Если ты начнешь рассказывать всем обрывки, которые успела узнать, ты подгадишь не нам, а скорее себе. Это на тебя начнут пальцем показывать, что ты ерунду всякую распространяешь». Ума, насупившись, размышляла. Иногда она нечаянно ослабляла дождевую защиту и тут же морщилась от брызг, летящих ей в лицо. Видно было, что это умение дается ей пока с большим трудом. «Ну, если все будут знать», — наконец заговорила она, «они вам тоже покоя не дадут. Ведь эту легенду про темную комнату почти все ученики слышали. Неважно, верят они или нет. Еще паломничество в нашу спальню организуют». «Ну а тебе-то это зачем?» — удивилась Кейра. «Ты тоже там живешь. Да и вообще, какой смысл создавать нам проблемы? У тебя какие-то претензии к нам, что ли?» «Во-первых, своими ночными стонами Елена давно уже мешает мне спать», — вдруг разозлилась Ума. «Видно, претензии действительно были. Во-вторых, если там действительно происходит что-то страшное, и я уже об этом знаю, вы можете представить, что я себя накручиваю. Я совершенно искренне боюсь». Белла молча сверлила взглядом Елену, сидящую напротив, словно пытаясь задать ей мысленный вопрос. «Что делать?» Елена в ответ нерешительно пожала плечами и посмотрела на Уму. Однажды та ее даже как-то усмиряла после какого-то ночного кошмара, держала за руки. «Может, пусть присоединяется? Лучше, если знает на одного человека больше, чем вся школа. А самой Елене грех жаловаться. Сейчас она может сама себе завидовать. Точнее, завидовать должна прежняя Елена, одинокая и забитая, попадающая в жуткое место через невидимый портал на собственной кровати и не имеющая ни защиты, ни отдушины, ни товарища, с которым можно было бы поделиться. Завидовать нынешней Елене, у которой есть целая компания приятелей, готовых разобраться в происходящем. И вот еще одна нарисовалась. А Ума, не дождавшись нужной реакции, тем временем выдвинула последний аргумент. «А еще мне кажется, что у вас с логикой совсем плохо. Совсем не видите причинно-следственную связь». «А еще мне кажется», — передразнил ее Иржик, «что ты умничаешь и нарываешься». «Погоди», — осадил его Белла. «А что видишь ты?» «Ну, я же кое-что все-таки слышала. Например, постоянно фигурирующее слово «маяк», — осторожно начала Ума. «А еще вот это ваше... важные вещи не на своих местах. Вы не думали, что это и есть связь?» Друзья снова переглянулись и непонимающе уставились на Уму. Та, чувствуя всеобщее внимание, слегка подбочинилась, получила порцию дождя на голову, быстро отвела его и стала манерно перечислять, выдерживая многозначительные паузы. «Маяк. В лесу. Ничего в голову не приходит?» Ребята несколько мгновений растерянно хлопали глазами, пока Мика не вскочил из-за стола, чуть не перевернув его. «Дошло!» — завопил он и тут же зажал себе рот ладонями, удерживая радостный крик понимания. Мика стыдливо покосился по сторонам в ожидании, что сейчас все, кто находится на прогулке, вовсю пялятся в его сторону, но радостный мальчишеский крик, по-видимому, не мог вызвать особого интереса, раздавшись в школьном дворе. «Да меня, кажется, тоже!» С тихим восторгом проговорила Белла. «Вот мы дураки! Под носом лежала и не видели!» «Вы только представьте себе!» Продолжал восхищаться Мика. «Вещь, которая не на своем месте! Маяк!» «А знаешь, как я поразилась, когда нашла его на обрыве?» Подхватила Белла. Настоящий маяк с фонарем наверху, с винтовой лестницей. Я гадала, вдруг тут когда-то давно было море. А если нет, то кому он освещал путь с обрыва? Я себе даже каких-то существ крылатых представляла. А самое интересное, маяк, находящийся не на своем месте, важен, хотя бы потому, что придавал тебе, Елена, сил для борьбы с чем-то темным. И не просто придавал сил. Я думаю, что тоже портал, как и комната. Но комната ведет во мрак, в смерть, а маяк вел в жизнь. «Значит, его точно разрушили те, кто на темной стороне», — подытожил Мика. «Чтобы тому человеку из сна, что пугал тебя, руки развязать». Ребята продолжали оживленно высказывать догадки, перекрикивая друг друга. Иржик, который одним из первых начал осваивать управление силой дождя, пустил вокруг столика для взрослых такой мощный водяной поток, что его шум полностью заглушил громкие разговоры и восклицания. Словно друзья оказались в звуконепроницаемой комнате. Предположения нанизывались одно на другое, и тугой, запутанный клубок тайн слегка раскрутился. Ума скромно продолжала стоять в сторонке, в душе наслаждаясь произведенным эффектом. «Ну иди, садись уж!» Кейра легонько подтолкнула ее в спину к столику. «Надеюсь, никто не против?» Разулыбавшись, Ума уселась вместе со всеми. «Вы мне только все остальное расскажите. Может быть, я еще чего-нибудь придумаю», — попросила она. «Да мы сами знаем всего понемногу», — ответил Мика. «А почему вы думаете, что маяк и комнатушка связаны? И что это вообще за маяк?» «Потому что после маяка у меня появились силы, которые помогали справляться с тем кошмаром, что являлся во сне в комнате», — печально сказала Елена. «А когда его разрушили, у меня почти не осталось сил». «Поэтому вы теперь втроем спите». «Ясно», — понимающе кивнула Ума и вдруг разволновалась. «Подожди, ты сказала, что маяк разрушили. Я только недавно узнала о его существовании. А он уже бац и разрушен?» «Увы». Друзья по очереди принялись рассказывать новому члену команды все, что успело произойти. Ума слушала, затаив дыхание, и не могла поверить своему счастью. Ее приняли в круг посвященных. Она пришла с ультиматумом, даже не ожидая победы. А все получилось. «Ну так вот», — говорила тем временем Белла. «И про эти вещи несколько человек слышала. Но они ничего не помнят». «А я еще сказал, что 4», — перебил ее Мика. «Ну да», — отмахнулась девушка. «А это разве важно?» «Что 4?» — тут же заинтересовалась Ума. «Ну, 4 вещи не на своих местах». «Ух, мамочки!» Теперь настала очередь Беллы издавать победный клич. «Что, что?» — тут же посыпалась со всех сторон. «Если маяк, как догадалась Ума, это одна из вещей не на своем месте, а вещей всего 4, то осталось еще 3 таких», — закончила за нее Ума. «3 маяка». «А вдруг это не маяки?» — засомневалась Елена. Компания сидела, низко нагнувшись над столом, вперед друг к другу, как кучка прирожденных заговорщиков, которые только что подошли к кульминации в разработке коварного плана. «А что?» — удивился Мика. «Ну, просто другие вещи, тоже не подходящие своему месту». «Слушайте, давайте пока будем искать маяки, по крайней мере, нам надо от чего-то отталкиваться».